Глава 10. Овладение магией. Когда Идзуми получил новую силу, Какаши уже стабилизировал свою магическую силу и начал изучать магию запечатывания. Идзуми продолжает свою магическую практику, чтобы он мог легко контролировать свою магию. Время прошло, уже поздний вечер, и, наконец, Какаши может использовать магию запечатывания. Идзуми увидел магический узор на своем левом глазу. Тяжелая работа Какаши оплачивается после нескольких попыток запечатать его левый глаз. «Ты, наконец, запечатал путь чакры на своем левом глазу, Какаши-сан?» – спросил Идзуми, подходя к Какаши. «Да, я чувствую, что мой шаринган прямо сейчас становится обычным глазом», – ответил Какаши. «5. Отлично, поздравляю, Какаши-сан, ваш прогресс будет виден с течением времени, когда вернешься. Попробуй потренироваться с Гаем-саном и изучить его технику тайдзюцу. Ваша сила будет увеличиваться с помощью прыжка и прыжка. Ты действительно имеешь в виду?» «Да, поскольку ваш шаринган запечатан, и вы использовали внутренние очищающие средства для тела, неудивительно, что вы можете изучить 8 внутренних врат. Ваш анализ, похоже, имеет смысл, тогда я попробую вернуться». Но затем Идзуми спрашивает: «Какаши-сан, не могли бы вы одолжить мне свой кунай? Интересно, как далеко я смогу пройти по дереву с контролем чакры?» Идзуми уже полностью контролирует свою магию, поэтому он тоже хочет попробовать контролировать чакру. Похоже, изучать магию в этом мире было проще, чем ниндзюцу, поскольку ниндзюцу все еще требует пары ручных печатей, все еще трудно точно создать рисунок ручной печати, для этого также требуется более одной ручной печати, которую необходимо запомнить для каждой техники. Какаши передал свой кунай Идзуми, затем Идзуми начал тренироваться контролировать чакру. Он вытягивает чакру, затем направляет ее к своим ногам. Он должен убедиться, что чакра, которая течет в его ноги, достаточно сильна. Он пытается сначала использовать одну ногу и убедиться, что это все равно, что воткнуться в дерево. Он попытался использовать другую ногу, но не смог удержать равновесие и упал. Идзуми пробовал снова и снова, но он может достичь только 2 метров в высоту. У Идзуми сейчас нет сил, у него даже начинает урчать в животе. Он поднимает свой рюкзак, в нем много закусок, онигири и несколько кусочков хлеба. И он взял онигири и немного закусок, Идзуми делится с Какаши, и они начинают есть это. Идзуми просматривает свой квест по телефону и выясняет, что один квест был завершен. Его последняя миссия – приглашать людей, и его цель – Уарацеквин. После того, как Идзуми восполняет свою энергию, он начинает пытаться использовать свою магию, под его ногами появляется магический круг, затем он чувствует, что его магия охватывает область диаметром 10 метров. Должно быть это потому, что его магическая сила все еще слишком мала, но для любого бойца ближнего боя подобная магия невероятно мощна даже при диаметре всего в 10 метров. Затем он телепортируется в пределах области и обучается корректировать свою позицию, чтобы он не терялся при столкновении с врагами. Идзуми останавливается после 15 минут тренировки, которую он смог провести идеально в рамках своих правил магии местности. Какаши смотрит на Идзуми и говорит: «Твое направление обучения довольно хорошее, и ты также усердно работаешь. Ты хорошо сделал, что сначала попытался овладеть своей магией для самозащиты, когда тебе еще предстоит пройти долгий путь с контролем чакры и ниндзюцу». «Да, не только контроль чакры и ниндзюцу, мне также нужно увеличить свою физическую силу», — сказал Идзуми. «По крайней мере, сейчас у него есть сила защитить себя, хотя его способности, по крайней мере, только у мага класса Б. Что касается Какаши, он может быть С-классом, так как у него есть различные техники. Давайте вернемся к гильдии. И, пожалуйста, сопровождайте меня, чтобы остаться в этом мире еще на 2 или 3 дня. Мне нужно, чтобы вы научили меня, Какаши-сан», — умолял Идзуми, склонив голову. Какаши был удивлен тем, как вела себя Идзуми. Он не ожидал, что Идзуми даже склонил голову в сторону Какаши. На самом деле Какаши готов учить его без просьбы Идзуми. «Тебе не нужно умолять, Идзуми. У меня даже был план, как тебе помочь. Поехали». Затем они оба возвращаются в гильдию Хвоста Феи. Макая и Вакаба приветствуют их. Когда прибывают Идзуми и Какаши, Идзуми оглядывается по сторонам, и кажется, что появилось новое лицо, которого он не видел сегодня утром. Дама с зелеными волосами и стройным телом, несущая маленькую девочку, мужчина с колючими черными волосами, одетый в ковбойскую одежду, и мальчик с черными волосами и красивым лицом, его одежда похожа на Нацудрагнил, должно быть это Беска, несущая Аску, Алзака и Ромео. «Привет, я не видела тебя сегодня утром, позволь представиться, меня зовут Идзуми», сказала Идзуми с улыбкой. «Какаши тоже говорит, меня зовут Какаши, приятно познакомиться, меня зовут Беска Каннилу, приятно познакомиться, меня зовут Элзак Каннилу, приятно познакомиться, я Ромео», сказал Ромео ровным голосом. Видя выражение лица Ромео, Идзуми догадывается, что Макао еще не сказал им, так он говорит: «Дядя Макао, тебе действительно нужно скрывать от них эту новость, особенно твой сын». Беска, Алзак и Ромео остолбенели, что он имел в виду, скрывая эту новость. Они вообще не имеют ни малейшего представления. Затем Макао начинает рассказывать им о новостях, которые он получил от Идзуми. Сначала они сомневаются в Идзуми, так как Идзуми посторонний, но Идзуми снова показывает короткое видео, и они начали ему верить. Ромео начинает плакать, потому что Нацу, которого он считает старшим братом, все еще жив. «Ты очень сильный ребенок, немногие люди в твоем возрасте могут выдержать так, как ты», сказал Идзуми, похлопывая Ромео по плечу. «Да, даже я не могу быть таким сильным, как ты, малыш, я потерял своего отца, своего друга, свою возлюбленную и даже своего учителя, мое состояние намного хуже, чем ваше в то время. В твоем возрасте я даже становлюсь бессердечным убийцей. Прямо сейчас у тебя все еще есть твой отец и другие, так что не будь слепым, игнорируя их, иначе ты пожалеешь об этом позже», сказал Какаши, поглаживая Ромео по голове. Все люди, кроме Идзуми, были шокированы тем, насколько болезненной была жизнь парня по имени Какаши. Глава 11. Блеф. Прошла ночь, Идзуми проснулась рано и начала тренироваться, есть также Какаши, который следует вместе с ним. Тренировка по утрам становится для Идзуми рутиной, поскольку он знает, что первым шагом к увеличению его силы является базовая физическая подготовка. Потому что, даже если у Идзуми очень мощная техника, но его тело не выдержит такой силы, это приведет к катастрофе. Но, что более хлопотно, так это контролировать его выходную мощность. Его сила прямо сейчас уже в два раза больше, чем у взрослых людей. Если бы он мог перейти в мир Dragon Ball, его грубая сила была бы 8 уровня мощности. Идзуми использовал свои силы в другом мире, но это было бы катастрофой, если бы он не смог контролировать свои силы, когда вернулся в свой первоначальный мир. Вот почему ему нужно остаться на несколько дней в этом мире, или он мог бы попробовать запечатывающую магию, чтобы запечатать часть своей физической силы, и он мог бы вскрыть его в случае крайней необходимости. Помимо физической подготовки, которую Идзуми проводила в одиночку, Какаши помогал Идзуми в других тренировках, таких как рукопашный бой и контроль чакры. Идзуми тренировалась и остановилась через целых 4 часа, так как у Идзуми не осталось сил. Он задыхается и ложится на спину лицом к небу. Затем Какаши садится рядом с ним, затем скажите: «Ваша настойчивость достойна похвалы, Идзуми, и твоя сила неуклонно растет. Даже несмотря на то, что ты знаешь, что ли был более настойчив, чем я. Если нет такой вещи, как группа пространственного чата, я все еще обычный человек, даже если сейчас так усердно тренируюсь», сказала Идзуми. «Что ж, возможно, ты прав», сказал Какаши с улыбкой. Они оба поболтали некоторое время, а затем вернулись в гильдию. Идзуми почувствовала, что может произойти что-то интересное. И Идзуми, и Какаши поприветствовали людей в гильдии. «Вы, ребята, такие трудолюбивые, вы даже тренируетесь с утра до сегодняшнего дня, как насчет твоей магии? Я, кажется, забыл спросить прошлой ночью», спросил Макао. У Ромео загорелись глаза, когда он спросил: «Брат Идзуми, теперь ты можешь использовать свою магию? Другие говорили, что ты только вчера научился магии». «Ах, я еще не пробовал, я даже не знаю, увеличилась ли моя магическая сила или нет, дай я попробую», сказал Идзуми, направляя свою магическую силу. На его ногах начинает формироваться магический круг, затем окружающее пространство диаметром 20 метров начинает искажаться, но через несколько мгновений все выглядит нормально, хотя в его окружении ничего не изменилось, его магия правил местности была активирована. Что это за магия? Мгновение назад было магическое возмущение, но оно исчезло. Его магия не сработала. «Я так думаю», начали шептаться люди, но Идзуми все еще улыбалась им. «Что за магия у этого Идзуми? братан?» – спросил Ромео. Макаа также спросил: «Неужели твоя магия потерпела неудачу? Не могли бы вы дать мне что-нибудь вроде краски или чернил? Я могу показать тебе, как работает моя магия», – сказал Идзуми. Макаа поворачивает голову к Ридусу, и Ридус подарил Идзуми акварель. Идзуми нарисовал свою руку акварелью и начал свое действие. Внезапно его фигура исчезла, и отчетливо послышалось несколько шлепающих звуков. Что ж, единственные люди, которые не получили пощечин, это девушки. И снова Идзуми появилась перед Ромео и Макаа. Он сказал: «Ты видишь это глупое лицо? Вот насколько я силен. Ха-ха-ха-ха». Идзуми указал, затем положил руки на бедра, расставив локти в стороны, и громко рассмеялся. «Он силен, хотя только вчера научился магии», — мысленно сказал Макаа, глядя на Идзуми и людей, получивших пощечины. Все были ошеломлены внезапным действием Идзуми и удивлены тем, насколько удивительна его магия. Даже рот Ромео был широко открыт, показывая, что он действительно удивлен. «Что это за магия? Я даже не мог видеть его движение. Он быстрее реактивного самолета. Почему бы тебе не присоединиться к хвосту феи?» Пока они спорили, внезапно дверь с грохотом распахнулась. «Черт возьми, флаг действительно бывает», — мысленно сказал Идзуми. Люди, которые хлопнули дверью, были членами гильдии, которая заменила хвост феи. Название их гильдии похоже на твитчинкани или что-то в этом роде. Ну, в любом случае они второстепенные персонажи. «Ао, здесь довольно оживленно», — сказал парень, который, похоже, является лидером. За ним следует миньон А, который говорит: «Мастер гильдии хвоста феи, пора». Миньоны приспохотливо смотрели на Лаки и Кинану, пока те шли к ним. Идзуми не может вынести их отношения, поэтому он кричит: «Кто? Черт возьми, эти тупые похотливые ублюдки!» Он шепчет Какаши: «Учитель Какаши, если случится что-то плохое, пожалуйста, помогите». Какаши просто кивнул, после чего Идзуми повернул голову к участникам твитчани. «Кто ты такой, сопляк?» Лидер свирепо смотрит на Идзуми. «Я здесь клиент, у тебя проблемы? Отвали нахрен, твоя вонь загрязняет мой напиток». Идзуми машет им рукой, словно отгоняя их. Вены выскочили из головы этого лидера, и его приспешник затем закричал «Убийха!», но остановился на полпути, так как Идзуми Кунай уже коснулся его горла. Миньоны испытывают страх и ужас. Они даже не могут среагировать или даже не видят, как он двигается. «Ты гребаный идиот-сборщик долгов, видите ли, хвост феи до инцидента считался гильдией номер один в эфире, и у них есть союзники, такие как Чешуялами и Голубой Пегас, которые всегда поддерживают их, и ваша неизвестная гильдия звукозаписывающих компаний, которая совсем недавно стала знаменитой. Вы действительно думаете, что можете сделать что-нибудь, потому что вы усложняете жизнь Фаир и Таил? Я даже могу доложить старику Джуре, что какая-то гильдия топчет его союзников, ты же знаешь», — сказал Идзуми угрожающим тоном, как он добавляет: «Скажи своему старику, что если я снова увижу, как ты связываешься с хвостом феи, я позволю старику Джуре уйти, и я пока буду молчать, понимаешь?» Четверо из них сглотнули слюну и кивнули головой. «Ладно, отвали нахрен», — прорычал Идзуми. Затем они начали убегать от входа в гильдию. Через некоторое время Идзуми смеется: «Уахахаха, я божественный сильнейший», — принимая позу победы. Даже Какаши качает головой, думая, что Идзуми такой преступник, но сделал умный ход, чтобы отпугнуть врага без боя. Этого достаточно для того, что он сделал, чтобы избежать более неприятного конфликта, хотя это всего лишь временно. Глава 12. Ланжерон. Успешно выгнав их, Идзуми начал шутить. Затем Макаа с беспокойством спросил Идзуми: «Это нормально, угрожать им? Все в порядке, не волнуйся, дядя Макаа, это просто временно. Когда через полгода выйдут основные участники Фаир и Таил, вы сможете контратаковать их. Просто убедитесь, что вы продолжаете вовремя выплачивать свой долг», — отвечая Идзуми. Он также добавляет: «Кроме того, найдите отца Люси Хартфилии и скажите ему, что его дочь все еще жива. Я не знаю, жив этот человек или нет». Макаа кивнул и попросил кого-нибудь, кто готов найти отца Люси и сообщить новости. Через некоторое время Идзуми, Какаши и все остальные члены Фаир и Таил собрались на заднем дворе. Поскольку Какаши сказал, что хочет попробовать свою магию и убедить всех членов гильдии, поскольку он не может использовать магию, если другие люди ее не используют. Какаши также пытался скопировать магический круг Идзуми, но, похоже, ему это не удалось. Причина его неудачи может быть в том, что Какаши не обладает пространственным сродством. Затем Макая просит членов гильдии закрыть бар, так как они только что подрались с сумеречным огром. Он беспокоится, что сумеречный огр может прийти, когда в гильдии будет мало людей. Кто попытается первым? Спросил Какаши. Затем Макая делает шаг вперед, сказав «позволь мне». Затем Макая начинает атаковать, формируя магический узор. Фиолетовое пламя вырвалось из его руки и попыталось поймать Какаши. Используя свой шаринган, Какаши мог видеть узор магического круга из Макая. Какаши уклоняется в сторону и пытается сформировать узор магического круга, который точно такой же, как у Макая и фиолетового пламени, выходящего из магического круга, который он сформировал. Оба фиолетовых пламени прилипают друг к другу, как будто борются сами по себе. Че что? Как это возможно? Это точно такая же магия. Они не ожидали, что парень, который только учится магии, может быть таким особенным. Затем Идзуми сказал, как и ожидалось от гениального копирующего ниндзя, он сделал это легко, всего одним взглядом. Ромео, который был рядом с ним, спросил, что ты имеешь в виду, брат Идзуми? Услышав, как Ромео спросил Идзуми, люди поворачивают головы в сторону Идзуми. Идзуми сказал, ну, вчера я сказал вам, что у него особый глаз, который дал ему уникальную способность, один из них копирует или имитирует технику других людей, как вы можете видеть, он скопировал магию Макая всего одним взглядом, но не всю магию можно скопировать, так как он не может скопировать мою магию. Идзуми ухмыляется, глядя на выражение их лиц, и он добавляет, почему бы не сразиться с ним вместе с Макая, есть шанс, что он не сможет скопировать твою магию. Не волнуйся, он силен как маг класс С. Затем началась хаотичная битва, Ромео начинает атаковать другим видом пламени, Макс использует свою песчаную бурю, Алзак и Беска используют пистолеты снайпера, за ними следует Лаки, который использует магию дерева, затем Джет использует свою высокоскоростную магию, чтобы приблизиться к Какаши, есть также Дрой, который использует магию растений, чего Идзуми не ожидала, так это того, что Какаши способен копировать любую стихийную магию, которая отличается от ниндзюцу в стиле элементалей, магия дерева похожа на кекки гинкай макутан, но Какаши способен копировать ее, в то время как он не может скопировать ни одного кекки гинкай или выше. Какаши начал противодействовать, используя магию огня, чтобы противостоять магии дерева, и используя магию дерева, чтобы ловить людей. Идзуми видела, что когда он пытался скопировать Джетой магию Дроя, у него ничего не получилось, мало того, магия Редуса, Алзака или Биски использовалась с инструментами, так что Какаши не может копировать. 2. Битва закончилась ошеломляющей победой Какаши. Какаши выбегает, запыхавшись. Потребление энергии шаринганом по-прежнему огромно для него прямо сейчас. Идзуми сделала глоток и подошла к Какаши, затем протянула ему напиток. Учитель Какаши, хотите провести со мной еще один раунд? Используй ниндзюцу тоже, но, пожалуйста, не используй свой шаринган, сказала Идзуми с улыбкой. Идзуми ждала, пока Какаши придет в себя, уже 20 минут. Пошли, сказал Идзуми, телепортируясь и атакуя левое плечо Какаши кунаем. Кунай пронзил Какаши, но затем пыхнул, и он превратился в деревянное бревно. Какаши использует каварими нодзюцу даже без ведома Идзуми. Бык, собака, дракон, крыса, змея, тигр, сюрикен, каге буншин нодзюцу. Какаши бросает сюрикен в сторону Идзуми, затем использует дзюцу, чтобы дублировать сюрикен. Идзуми услышал, как что-то полетело в его сторону. Не раздумывая дальше, он немедленно телепортируется в другое место в пределах своих правил этого района. Идзуми поднимает Какаши на ноги, но Какаши подпрыгнул, а затем в него летит локоть. Какаши парировал удар локтем Идзуми. Удар ногой в спину был направлен в сторону Какаши, но Какаши наклонил голову, чтобы избежать этого удара. Как раз в этот момент Какаши нанес удар, он попал в Идзуми, когда тот сделал несколько шагов назад. Змея, баран, кабан, лошадь, тигр, катон, гукакю нодзюцу. Какаши использует другое ниндзюцу, и огненный шар летит в сторону Идзуми. Через мгновение после того, как Какаши выпустил огненное дзюцу, его рука сформировала тигровую печать, взрыв огня бум на локации Идзуми. Идзуми телепортируется в спину Какаши, прежде чем огненная техника достигнет его, когда он наносит удар своим кунаем. Пуф, Какаши превращается в дым, Это был кафе Буншин. Затем что-то холодное коснулось его горла. «Я проиграл», — вздыхает Идзуми, опустив лицо. «Ты молодец, Идзуми», — без колебаний нападая на меня, — сказал Какаши, похлопывая Идзуми по плечу. Из толпы донеслись оглушительные аплодисменты. «Это потрясающе! Это что, магия?» «Не думаю. Это, конечно, способность мага класса С. Он такой сильный». Они начали говорить о том, как мы сражались. Должно быть, они впервые увидели ниндзюцу, поэтому были ошеломлены. Мы все возвращаемся в гильдию. По дороге они спросили Какаши о том, как он продублировал сюрикен или что за магия в этом пламени. Какаши просто ответил, что это ниндзюцу, которые могут использовать только ниндзя. Они также разговаривают с Идзуми, поскольку видели, насколько сильна магия Идзуми, когда она используется в бою. Сила Идзуми все еще слишком мала, его магия не увеличивает его силу, потому что правила области поддерживают магию, которая не обладает силой атаки, но его магическая сила и его чакра увеличивают его уровень силы в 5 раз от его сырой силы. Глава 13. Давайте сначала найдем коротышку-старика. Мгновение спустя они выходят из гильдии. Идзуми хочет тренировать свой контроль над чакрой, поскольку он способен забираться на дерево ногами. Следующей тренировкой должна быть ходьба по поверхности воды. В Магнолии есть река, где он будет тренироваться. Другая причина заключается в том, что он собирается навестить бывшего члена совета, который владеет рестораном 8 Исланд, в котором у него может быть информация о Уэрадесиквине. Они оба идут к берегу реки. Идзуми снимает с себя одежду и надевает только брюки. Он все равно не хочет мочить свою одежду. Его кожа белая, а тело все еще худое. На его левой груди также есть татуировка, которая простирается до плеча. Идзуми манипулирует физической энергией и духовной энергией, которые затем образуют чакру. Затем Идзуми направил свою чакру к ногам, он также следит за тем, чтобы не использовать слишком много чакры на ногах. Он ступает в воду, в которую, к сожалению, погрузилась его нога. Потеряв равновесие, он упал в воду. «Попробуй еще раз, не используй слишком много чакры, как ты делал, когда залезал на дерево», — сказал Какаши, читая книгу. «Я тоже это знаю, но я не знаю, сколько чакры мне нужно. Кроме того, мне тоже неловко быть замеченным людьми», — сказал Идзуми, оглядываясь на толпу, которая странно смотрела на него. По выражению их лиц он мог сказать, что они сказали. «У этого парня голова болтается. Кто бы мог подумать, что нормальный человек намеренно утопится в реке посреди дня?» Некоторые прохожие даже посмеивались над тем, какая глупая Идзуми. Идзуми пытается снова, но на этот раз его выход чакры слишком низок, поэтому он снова погрузился. Наконец, после 10 минут напряженной работы он может стоять на поверхности воды даже недостаточно устойчиво. Какой-то прохожий смотрит на Идзуми, как он стоит на воде. Идзуми на самом деле все равно, потому что они подумают, что он практикует свою магию. В любом случае, в этом мире много магов. Суитан. Мизураппа внезапно Какаши сформировал ручную печать, и изо рта у него хлынула вода. Какаши направляет свое водное ниндзюцу на поверхность воды рядом с Идзуми и создает водяные волны, которые нарушают концентрацию Идзуми в контроле чакры. Как и ожидалось, Идзуми снова утонула. Он выплыл на поверхность и закричал. «Какого черта ты делаешь, глупый учитель?» Какаши только посмеивается, говоря, «Это была продвинутая тренировка по контролю чакры. Попробуй еще раз». Идзуми только ворчит, затем пытается снова. Он игнорирует толпу, которая смотрит в его сторону. Люди наблюдают, некоторые просто проходят мимо. Идзуми не думала, что контролировать чакру уже так сложно. Что, если контроль ки сложнее? А как насчет божественного ки? Подумала Идзуми. Физическая энергия и духовная энергия – это базовая форма чакры. Для магии это духовная энергия и магическая сила. Что касается ки, то она отличается от физической энергии. Ки – это сила, которая формируется из энергии жизненной силы. Идзуми сам фанат Dragon Ball, теоретически он понимает, какие требования и как использовать ки. Единственное, о чем он ничего не знал, это о божественном ки. Он не понимает, в чем разница между обычной ки и божественной ки. Он хотел тренировать свою ки, но его энергия жизненной силы не была такой сильной до прихода в этот мир. После прихода в этот мир его сила растет с большим отрывом. Но, поскольку есть кто-то, кто направляет Идзуми в обучение либо контролю чакры, либо, возможно, даже ниндзюцу, он действительно не хочет пропустить это. поэтому он пока отложил свой план по тренировке своего ки. Что касается магии Идзуми, то он более или менее уже овладел ею. Просто его магический контейнер в его теле все еще незначителен. Что понял Идзуми, так это то, что его магическая сила находится в фазе роста. Если рост его магической силы уже достигнет предела и он каким-то образом сможет пробудить свою дремлющую силу, второй источник или другая часть его магического контейнера будут разблокированы. Благодаря этому Идзуми получит значительное увеличение магической силы. Итак, помимо тренировки чакры, Идзуми также необходимо увеличить свою магическую силу. Было бы жаль не увеличить его магическую силу, так как он уже овладел своей магией. Время шло, Идзуми закончил свою тренировку, уже переоделся, и прямо сейчас он с Какаши уже на пути к ресторану «Восемь островов». Оба они также встретились с сэром-лидером и его приспешником, которого изгнала Идзуми из гильдии «Хвоста феи». Идзуми только злобно ухмыльнулась и отпугнула их. Прибыв в него, Идзуми и Какаши ищут свободный столик и заказывают порцию еды. У Идзуми есть деньги, обменяв кое-какой багаж, который он привез. Официант принес заказ Идзуми, затем он спросил, может ли он встретиться с владельцем ресторана. Официант сказал, что сначала ему нужно спросить своего босса. Несколько минут спустя к ним подходит невысокий старичок. Идзуми приветствует его: «Привет, мистер», и машет рукой. «А, привет, малыш», сказал старик, махая им рукой. «Извините, меня зовут Какаши». «Приятно познакомиться», вежливо сказал Какаши. «Меня зовут Идзуми». «Приятно познакомиться, мистер». «Вы мистер Ядзима», сказала Идзуми. Ядзима задумался об их личности, он подозревал, что оба они не люди из Фиори. «Да, вы, кажется, знаете обо мне. Чем я могу вам помочь?» «Это похоже на это, мистер Ядзима. Нам обоим есть что сказать лорду Уэроду, и мы можем сказать это только ему, поскольку это связано с хвостом феи. Его сила святого волшебника четвертого ранга также необходима. У нас пока нет силы, сравнимой со святым волшебником, поэтому он нам нужен», сказала Идзуми с серьезным выражением лица, и, глядя на серьезность Идзуми, Ядзима тоже становится серьезным. Затем он говорит: «Это действительно так плохо, это очень плохо. Если основные участники Фаеры Таил уже здесь, я бы предпочел сообщить об этом мистеру Макарову напрямую, чем искать лорда Уэррода, поскольку тот, кто должен знать, это настоящий мастер гильдии, а не нынешний мастер гильдии. Я выбираю лорда Уэррода в качестве замены мистеру Макарову, потому что он был первым поколением Фаеры Таил», объяснила Идзуми. «Я вижу, это многое объяснило. Но что вы имеете в виду под уже главным участником Фаеры Таил? Разве они не мертвы?» сказал Ядзима, потирая подбородок. «Нет, они все еще живы, я чувствую их», сказала Идзуми с улыбкой. 2. «Что?» Ядзима остолбенел. Глава 14. Приглашение святого волшебника. Идзуми сказала то же самое, когда они рассказали членам Фаеры Таил. Конечно, он рассказал Ядзиме в частном порядке, так как Идзуми не хотел, чтобы другие люди знали. Идзуми также сказал, что ему нужен сильный помощник, поэтому Идзуми подумал о лорде Уэроде как о святом волшебнике, с которым легко ладить. Идзуми подумала, что Ядзима не знал, где находится резиденция Уэрода, поскольку, похоже, в аниме этого никогда не бывает, но, к удивлению, Ядзима знает. Идзуми и Какаши прощаются с Ядзимой, когда он рассказывает им о резиденции Уэррода. Ворот Секвин известен как могущественный маг со своей зеленой магией, его полезность с использованием магии также на высшем уровне, которая может даже использовать лесонасаждение в пустыне. Результатом его ранга четвертого святого волшебника является его способность изменять природу. Но, даже будучи уже сильной и респектабельной фигурой, он продолжает оставаться скромным, а также обладает неожиданным чувством юмора. Солнце уже село, так что на следующий день они отправятся на поиски Уэррода. Время летит незаметно. На отдаленном холме стоит небольшой деревянный коттедж, покрытый деревом, которое, кажется, растет изнутри. Внутри деревянного коттеджа находится человек, который напоминает слегка искривленный ствол дерева, в то время как его волосы напоминают покрытую листвой верхушку дерева. Его внешность выглядит старой, его одежда состоит из пальто желтого цвета с высоким воротником, белой внутренней рубашки, перетянутой поясом, свободных брюк и пары ботинок. Старик расслабляется, попивая чай прямо сейчас. Как раз в тот момент, когда он собирался снова налить чай, снаружи послышались шаги. В дверь постучали, и старик встал, чтобы открыть дверь. Один из них, парень с черными волосами, собранными в маленький конский хвост, его внешность все еще выглядит молодой, у другого торчащие седые волосы, его левый глаз закрыт повязкой, а лицо закрыто маской. Их обоих зовут Идзуми и Какаши. Идзуми вежливо сказала: «Извините меня, вы лорд Уэррот». Хотя Идзуми знает, кто он такой, он все равно спросил. Какаши также смотрит на внешность старика, который похож на дерево, что немного удивляет его. Старик ответил: «Нет, я не такой». Внезапно наступила тишина, затем старик добавил: «Это была шутка, ха-ха», смеясь. Идзуми знал, насколько эксцентричен этот старик, но он все еще кривит рот после того, как услышал его шутку. Тем временем Какаши был ошарашен, так как не знал, как реагировать на эту шутку. «Ха-ха, как поживаете, молодой человек? Я Уэррот, которого вы ищете», сказал Уэррот. «Ах, извините меня, лорд Уэррот, меня зовут Идзуми, человек и рядом со мной зовут Какаши. Я пришел сюда, потому что у меня есть важная информация, которая касается Фиори», сказала Идзуми серьезным тоном. Уэррот тоже становится серьезным и говорит: «Хорошо, пойдем внутрь, мы можем поговорить об этом». Налив чай, Уэррот садится вместе с Идзуми и Какаши. «Как вы можете видеть, мы не отсюда. Но на самом деле мы получили информацию об империи Альвариса, которая давным-давно вторглась в Афире. Они хотят напасть в ближайшем будущем», сказал Идзуми. «Ты серьезно?» — сказал Уэррот. «Да, но прямо сейчас они все еще заняты объединением империи. Похоже, нам нужно подготовиться к худшему». Вздох. «Я могу предоставить лорду Уэрроту подробную информацию об империи Альвариса. Деталь, о которой я упомянул, является самой опасной, но я надеюсь, что лорд Уэррот сможет присоединиться к нашей группе». «ХМ, группа, что вы имеете в виду?» У Уэррота загорелись глаза, когда он задался вопросом, какую группу имела в виду Идзуми. «Ну, это похоже на гильдию, но немного по-другому, поскольку эта группа может дать вам что-то, что сделает вас сильнее», спокойно сказала Идзуми. Уэррот на некоторое время задумался. Он задавался вопросом, сказали ли эти двое детей правду. «Если бы только Макаров был еще жив», со вздохом сказал Уэррот. «Они все еще живы, ты же знаешь». Уэррот застигнут врасплох. Он не знал, начало ли Идзуми шутить, но затем Идзуми показывает ему короткое видео о пробуждении Тенроу. Эта магия Уэррот был потрясен, когда увидел магическую сферу, покрывающую остров Тенрудзима. «Принимает ли лорд Уэррот наше приглашение? У нас не так уж много правил. И если лорд Уэррот действительно присоединится к нашей группе, мы можем помочь вам противостоять империи Альвариса», сказала Идзуми. «Почему ты сказал, что если я откажусь, ты, парень, не поможешь? Извините, потому что, если вы откажетесь, это будет означать, что наша миссия провалилась, и мы, возможно, не сможем прийти сюда снова. Я понимаю, вы сказали, что я могу увеличить свою силу, если присоединюсь к вашей группе. Как ты это докажешь?» С улыбкой спросил Уэррот, проверяя, правда ли то, что сказала Идзуми. Идзуми немного подумал, потом встал, а затем врезался в стену. Его ноги, как клей, прилипли к стене. После этого он возвращается к Уэрроту. Затем он говорит старику: «Это был навык ниндзя, которому я научился, лорд Уэррот, а кроме того, неделю назад я был обычным человеком». Как раз в тот момент, когда Уэррот собирался что-то сказать, под ногами Идзуми появился узор магического круга. Идзуми телепортировался в 4 разных места, прежде чем снова предстал перед Уэрротом. Он говорит: «Это была моя магия. Я только что научился магии около 2 дней назад. Это потому, что я получил кое-что от группы, что позволяет мне стать ниндзя и магом. Это потрясающе. Как тебя зовут, еще раз?» «Это Идзуми, лорд, он Какаши», ответила Идзуми, указывая на Какаши. «Хорошо, малыш Идзуми, тогда позволь мне присоединиться к тебе». «Ах, вы согласны?» «Конечно, это была шутка, ахаха», ответил Уэррот, смеясь, затем он добавляет: «Эта шутка была шуткой, вахаха». «Какого черта, старик?» «Лорд Уэррот, интересный человек». И Идзуми, и Какаши сказали это с раздражением. Идзуми берет свой телефон, он открыл чат-группу, а затем потребовал устройство для использования Уэрротом. Смартфон появляется из воздуха. Затем Идзуми отдала его Уэрроту. «Это устройство, которое используется для связи с нами. Вместе с вами у нас есть 6 участников. Самый сильный из них, прежде чем мы пригласим вас, Это человек рядом со мной, поскольку его способности равны магу класса С, объяснила Идзуми. Затем он добавляет, мы оба не люди в этом мире, в моем мире нет ни магии, ни чего-то вроде ниндзя. Все люди в моем мире, просто обычные люди. Что касается мира Какаши, то это мир ниндзя. Этот мир действительно опасен, поскольку есть некоторые люди, у которых есть власть над технологией. Ворота Шарашина услышал, что сказала Идзуми. Глава 15. Награда и магазин. Уэррот в шоке смотрит на Идзуми, затем он смотрит на Какаши. Он почувствовал, насколько невероятен мир Какаши. Он знает, насколько сильна технология, но знать, что в мире есть не одна, которая по силе сравнима с технологией, он также, кажется, не может поверить, что существует другой мир. Звон. Миссия завершена. Награда может быть получена после того, как вы вернетесь в свой собственный мир. Вы можете вернуться немедленно или автоматически отправить его обратно в свой мир через 72 часа. Идзуми, Какаши и Уэррот смотрит каждый на свой телефон. Теперь Уэррот не сомневается в том, что Идзуми сказала раньше. Спасибо, лорд Уэррот, наконец-то мы смогли завершить наше задание, сказала Идзуми. Значит, твоя цель, пригласить меня, эта штука очень волшебная, сказал Уэррот с улыбкой на лице. Во-первых, я скажу вам, что мы, люди из истории, подробности мы сообщим вам, когда вернемся, мы знаем, что вторжение Эльвариса тоже связано с этой историей. А пока мы расскажем вам, как пользоваться этим устройством, сказал Идзуми, затем он начал рассказывать Уэрроту, как пользоваться смартфоном, особенно группой чатов. Время шло, и уже наступил вечер. Идзуми так много всего рассказала Уэрроту, включая возвращение Фаиретаил через полгода. Идзуми также попросила Уэррота защитить нынешний Фаиретаил до полугода. После этого они попрощались. Идзуми телепортировался в свою комнату, затем он услышал уведомление со своего телефона. Миссия завершена. Вознаграждение отправлено на почтовый ящик. Инициализируя завершение первой миссии, магазин откроется через 5 минут. Идзуми проверяет входящие. Там есть мистический сундук и 2000 магазинных монет. Он забирает монету из магазина и открывает мистический сундук. Только что получил наночип мозга. После получения награды Идзуми чувствует головокружение, когда в его мозг автоматически вставляется наночип мозга. Похоже, что наночип мозга увеличивает объем памяти и заставляет думать немного быстрее. Идзуми открывает чат-группу. Зеленый маг присоединился к группе. Куроника. Приветствую нового участника. Табанитян. Приветствую нового участника. Казума. Добро пожаловать. Зеленый маг. Всем привет. Миямура Идзуми. Здравствуйте, лорд Уэррот. Куроника. Эй, скажи мне, какую награду ты получил? Миямура Идзуми. Это всего лишь наночип мозга, который, похоже, увеличивает емкость памяти мозга, как насчет Какаши-сан. Где он? Куроника. Значит ли это, что ты можешь быть ходячей энциклопедией? Казума. Эй, это хорошо, в следующий раз позвольте мне выполнить задание. Миямура Идзуми. Ты должен сначала потренироваться, чувак, ваша сила слишком мала, даже генерал демонов может забить вас до смерти. Казума. Я покажу тебе свою силу в следующий раз, не плачь, если я надеру тебе задницу в следующий раз. Миямура Идзуми. У этого парня, должно быть, крыша поехала. Куроника. Верно. Голова этого парня кажется неправильной во многих отношениях. Зеленый маг. Этот парень Казума умен. Миямура Идзуми. Куроника. Казума. Эй, новый участник на моей стороне. Зеленый маг. Конечно, это была шутка, ахахоха. Миямура Идзуми. Лол. Куроника. Ха-ха-ха-ха. Казума. Черт возьми, даже новый участник смеется надо мной. Какаши. Привет. Миямура Идзуми. Эй, Какаши-сан. Какая у тебя награда, Какаши? Это плод дерева могущества. Приличный, я думаю, Казума. Плод древа могущества? Кажется, я слышал эту штуку. Миямура Идзуми. Какого черта? Это награда за мошенничество? Почему я не тот, у кого есть эта штука? Куроника. Это та штука из мира драконьего шара? Миямура Идзуми. Плоды древа могущества дают тому, кто их употребляет, огромное увеличение энергии, а выжатые плоды с древа могущества могут стать мощным энергетическим напитком. Какаши. Настолько невероятно, Миямура Идзуми. Да, если я не ошибаюсь, этот фрукт увеличит вашу силу в 15 раз, если вы его съедите. Казума. Эй, это гребаный обман. Куроника. Я хочу следующий квест. Табанытян. Табанытян тоже хочет следующий квест. Зеленый маг. Так вот, что ты имеешь в виду под наградой за задание. Это потрясающе. У меня также есть что-то вроде внутреннего средства для очищения тела. Ах, позвольте мне представиться. Меня зовут Уаратсиквин. Куроника. Зови меня просто Куроника. Табанытян. Ясинанана Табаны. Кадзума. Сата Кадзума. Миемура Идзуми. Лорд Уарат, вы можете использовать свою награду, когда будете принимать ванну. Это может увеличить вашу силу и жизненную силу. Также, как они представляют друг друга. Звон. Магазин открыт. Разблокировка магазина предоставляет каждому участнику систему хранения с максимальным количеством слотов для предметов 50. Вы можете обновить место для хранения через магазин. Инициализация награды за вход в систему. Начиная с завтрашнего дня, все участники будут получать 1000 магазинных монет каждый день и получать случайное количество 3000-10000 магазинных монет каждую неделю. Миемура Идзуми. Вау, это большое начало. Сначала я проверю магазин. Куроника. Я тоже, я не ожидала таких больших перемен. Табанитян. Там тоже могут быть передовые технологии. А затем каждый участник проверил новый магазин, который только что открылся. Идзуми проверяет все варианты поиска. Есть такие варианты, как боевое искусство, состоящее из искусства меча, искусства клинка, искусства кинжала, искусство скрытого оружия, искусство двойного кинжала, искусство копья и посоха, искусство кулака и искусство ног. 8 из них кажутся боевыми искусствами из разных школ. Каждая техника боевого искусства имеет разные ранги в порядке от низшего к высшему, которые являются бронзовыми, серебряными, золотыми и нефритовыми. Нефритовый ранг в магазине кажется довольно дорогим, для покупки которого требуется 50000 магазинных монет. Для получения золотого ранга нужно 20000 магазинных монет. Серебряный ранг требует 5000. И, наконец, бронзовый ранг нужен 2000. Не только боевое искусство, но и внутреннее мастерство тоже есть. Этот внутренний навык также имеет 3 ранга. Серебряный, золотой и нефритовый. Цена серебряного ранга составляет 10000, золотого ранга – 30000 магазинных монет, а нефритового ранга – 60000. Цена внутреннего навыка дороже, чем боевого искусства, потому что этот внутренний навык можно использовать для тренировки тела, серебро, духовной силы, силы воли, золото и души, нефрит. Но есть один внутренний золотой ранг навыка, цена которого составляет 60000. Название этого навыка – 5 ментальных элементов. Он не только способен тренировать все элементы и элементы инь-ян, но и может питать душу. Что ж, эти боевые искусства могут быть полезны для новичков, таких как сам Идзуми, но ему тоже нужно оружие, чтобы использовать этот навык. Что ж, искусство кулака и искусство ног кажутся исключением. В магазине есть выбор оружия, но это всего лишь обычное стальное оружие, которое можно использовать с магической энергией или чакрой. Что касается внутреннего навыка, ему нужно больше магазинных монет, чтобы научиться ему. Он планирует купить его позже, после того как купит несколько боевых искусств. Другой вариант – это элемент мира, который разделен на каждый мир точно так же, как мир хвоста феи, мир Наруто, мир Коносубы, современный мир и бесконечный мир Стратоса. Некоторые опции все еще заблокированы, возможно, они будут разблокированы после перехода в другой мир. Существует также словесный проездной билет, который можно использовать для перехода в другой мир, и тебе просто нужно вырвать его, если ты хочешь вернуться. Идзуми смотрит на предмет, отображаемый в мире Наруто. Существует бумага для чакры по цене 10 СЦ за бумагу с 5 чакрами. Это как раз то, что ему нужно, поэтому он покупает это немедленно. После этого Идзуми проверяет варианты современного мира. Он ищет какие-либо передовые технологические знания. Он потратил почти 1000 фунтов стерлингов на любые необходимые ему технологические знания. Идзуми не забыл поделиться книгой, которую ему удалось отсканировать, когда он был в мире хвоста феи. Идзуми смотрит на часы. До первого урока осталось 20 минут, итак, он готовится идти в школу. Глава 16. Абсурдная комбинация. После окончания школы, он переодевается и идет в среднюю школу Карасуна через заднюю дверь. Что знает Идзуми, так это то, что для каждого нового участника должна быть конкуренция, и он будет наблюдать. Он знает, что сумасшедшая комбинация быстрой игры от Шаоё Уитабиа произойдет в этот день. Идзуми бросил взгляд на тренировочную площадку и, Как он и ожидал, волейболисты уже собрались. Он идет ко входу в здание. Он приветствует их, махая рукой. «Эй, Шоуи, тебя, Рёу-сан, Суга-сан, Миямура», одновременно сказали Шея, Рёу-наски и Сугавара, и тебя просто кивнул Идзуми. «Всем привет, могу я присоединиться? Кстати, меня зовут Миямура Идзуми, приятно познакомиться», сказал Идзуми с улыбкой. «Так ты и есть друг Хинаты, о котором он говорил. Позвольте мне представиться, меня зовут Савамура Дайчи. Я капитан по волейболу, приятно познакомиться, Миямура», сказал парень с короткими темными волосами и темнокарими глазами. «Похоже, капитан позволил первому году соревноваться друг за друга, тогда я пойду посмотрю», сказал Идзуми. «Ха-ха-ха, не стесняйся, давай поиграем вместе», сказал Рёу-наски, подходя к Идзуми. «Нет, нет, нет, я не знаю, как играть, я буду смотреть первым». Идзуми отказался, так как он все еще новичок в волейболе, у него может быть быстрая реакция, так что все, что он может сделать, это просто блокировать удар. Что Идзуми знает, так это позицию в волейболе, которая является внешним нападающим, противоположным нападающим, средним блокирующим, сеттером и либеро. Идзуми приближается к высокому и стройному парню с короткими светлыми волосами, бледной кожей, тонкими бровями и золотисто-карими глазами, он также пользуется очками. Рядом с ним молодой парень среднего телосложения, у него темные серовато-зеленые волосы с выбившейся прядью волос, торчащий на макушке. Идзуми приветствует их, протягивая руку. «Приятно познакомиться, меня зовут Миямура Идзуми». «Привет, меня зовут Ямагути Тадаси, он Цукисима Кей», сказал молодой парень, указывая на высокого парня с короткими светлыми волосами. «Тебе не нужно говорить Ямагучи», сказал Цукишима с раздражением. «Эй, тебе не нужно быть такой холодной, Кейтян», подразнила Идзуми. Цукишима просто прищелкнул языком, в то время как остальные пробормотали «Кейтян», поскольку это прозвище показалось им милым. Через некоторое время появляется девушка с черными волосами до плеч, которые она убирает назад с левой стороны, в то время как остальные свисают с правой стороны, с единственным маленьким шиньоном, свисающим посередине, серыми глазами с видимыми длинными ресницами, отчетливой родинкой, расположенной на нижней левой стороне подбородка, и она носит очки в квадратной оправе. Идзуми говорит ей с улыбкой: «Эй, девочка, ты заблудилась? Ты хочешь, чтобы этот младший брат отвез тебя домой 13?» Остальные кривят губы, так как он не ожидал, что Идзуми сразу начнет флиртовать с девушкой. «Что, черт возьми, ты делаешь с нашей Киэйко-сан?» — сказал Танака, душа Идзуми. «Черт возьми, лысый, есть девушка, которую ты знаешь, но не представил мне», — сказал Идзуми. Затем он подошел к девушке по имени Киэйко и сказал: «Приятно познакомиться, меня зовут Миямура Идзуми». Девушка кивнула и сказала «Симидзу Киэйко», а затем направилась к Савамуре. «Какая застенчивая девочка». Идзуми ухмыльнулась и ушла. «Хорошо, тогда мы будем играть 3-3. Хината, Танака и Кагеяма в одной команде, и я присоединюсь к Цукишиме и Ямагути», — сказал Савамура. «Эй-эй, кого мы должны уничтожить, Эхим, заблокировать первым, лысый или коротышка?» — спросил Цукишима со своим самодовольным видом. Савамура и Ямагучи просто вздыхают, в то время как Танака и Хината раздражены Цукишимой. Матч начался, Кагеяма бросается к Танаке с левой стороны, когда Танака выглядит так, как будто он вот-вот забьет своим ударом. Бам! Рука Цукишимы блокирует точно в цель, его блок получает очки для своей команды. «Уа-ха-ха, хороший блок», — подбадривает Идзуми. Вены вздулись на голове Танаки, когда он посмотрел на ухмыляющееся лицо Цукишимы. «Черт возьми, дай мне посмотреть, сможешь ли ты блокировать в следующий раз», — сказал Танака. Матч продолжается. Танака получил очко от своего удара, но, похоже, не все его удары сработали против Цукишимы. Что ж, у Цукишимы есть преимущество в росте, его рост уже составляет 190 см, несмотря на то, что он первокурсник. Шея наконец-то получил хороший бросок, его прыжок удивительно высок, но он не может пройти через Цукишиму. «Его величество король только на этом уровне, почему бы тебе не попробовать бросить короля, как ты это сделал?» — насмехался Цукишима над Кагеямой. Кагеяма просто молчит, но потом Хината спрашивает: «Эй, что ты имеешь в виду под его величеством королем и броском короля?» Танака собирался что-то предпринять, но Савамура остановил его. Затем Цукишима говорит Хинате: «Ты знаешь, почему он позвал короля?» Это из-за его неразумного броска в сторону своих товарищей по команде, поскольку он следит за порядком, чтобы его товарищи по команде реагировали на его неразумный бросок ударом в другую сторону. Вот почему он назвал короля не королем, как вы думаете, а королем-диктатором. После этого его бросок был отклонен товарищами по команде. Какой забавный сценарий. Тот, кто не знал этой истории, смотрел на Кагеяму, который все еще молчал. Не имеет значения, какой бросок. Я сделаю это, уверенно сказал Хината. Хорошо сказано, Шоуи. Не имеет значения, как играет Тобиа. Но сначала ему нужно взглянуть на Спайкер. Посмотрите на способности Спайкера, в чем он хорош, какой бросок подходит для Спайкера, и может ли Сеттер вытянуть 100% ную способность Спайкера. Если вы можете это сделать, вы, несомненно, являетесь законодателем национального уровня, объяснила Идзуми. Кагеяма был ошеломлен тем, что сказала Идзуми. Он не ожидал, что Идзуми, которая только начала играть в волейбол, многое понимает. Он начинает думать, что то, что он сделал в средней школе, действительно большая ошибка. Идзуми добавляет: вы познакомились с Шеей на турнире средней школы, так что вы должны были знать о его способностях. Как ты сможешь использовать его способности, зависит от тебя, Тобиа. Савамура, Сугавара и Танака просто показывают большой палец в сторону Идзуми. Они оба понимают, что слова Идзуми могут помочь Кагеяме вырасти. Ах, от того, что ты сказал, у меня разболелась голова. В любом случае, просто подбрось мне. Хината кричал, держась за голову. Внезапно Кагеяма посмотрел на Хинату и сказал ему прыгнуть как можно выше и просто забить мяч. Он сказал ему, что ему не нужно смотреть. Он даже может закрыть глаза во время пика. Что касается мяча, Кагеяма позаботится о нем. Матч снова продолжается. Савамура принимает службу. Танака получил мяч. Мяч отскочил в сторону Кагеямы. Хината вдруг так быстро побежала и подпрыгнула в резкой стойке. Кагеяма сосредотачивается на мяче и прыгающей Хинате. Внезапно он бросает мяч так быстро и точно приземляется на ладонь Хинаты. Бам! Наступила внезапная тишина. Цукишима даже не может отреагировать. Даже Савамура, который обычно спокоен, даже не может поверить в то, что только что сделали Хината и Кагеяма. Хината просто смотрит на свою ладонь, в то время как все остальные смотрят на Хинату. Ха-ха-ха, это было так быстро, как я и ожидал. Это абсурдная комбинация, действительно работающая от вас двоих. Ха-ха-ха, смех Идзуми нарушил тишину. Хината, он закрывает глаза, когда видит, ты знаешь, сказал Савамура с совершенно невероятным выражением лица. Что, остальные, кроме Идзуми, остолбенели. Вот почему я сказал, что их комбинация абсурдна. Ха-ха-ха, сказал Идзуми со смехом. Глава 17. Маленький совет. Кагеяма подходит к Хинате и говорит: какого черта ты делаешь, как ты можешь закрывать глаза, когда накачиваешься? Эй, ты сказал, что я могу закрыть глаза, и я все равно не знал, что еще я мог сделать, так что я просто доверяю тебе, сказал Хината, почесывая затылок. Разве ты не должен обычно доверять людям? Пока Кагеяма и Хината спорят друг с другом, Сугавара подходит к Идзуми и говорит: невероятно, что ты можешь так указывать Кагеяме. Это не так, просто мое наблюдение, я думаю, достойно внимания. Что ж, подобная комбинация может каким-то образом застать врага врасплох, но вы не можете всегда полагаться на это, если ваш враг силен, сказала Идзуми. Ну, конечно, он лжет, так как знает, что они могли бы сделать это и без его совета. Что ты хочешь этим сказать? Я чувствую, что это невероятное сочетание, сказал Танака. Я приведу вам сравнение: если ваш уровень врага обычный ученик средней школы, тогда это сработает, но если ваш уровень врага национальный отбор или национальная сборная, сработают только первые две атаки. Я сомневаюсь, что ты сможешь добиться успеха при следующей попытке, объяснила Идзуми. Понятно, каким-то образом я понял, сказал Савамура, затем добавил: давайте продолжим матч. Матч продолжается, и, как и ожидал Идзуми, он провалил комбинацию, когда Хината и Кагеяма попытались еще раз. Идзуми чувствует, что они могут быть слишком взволнованы, как в аниме. После этого с течением времени они начинают осваивать свою абсурдную комбинацию. Два сета матчей завершились победой Хината и Кагеямы. Идзуми встает, а затем говорит Хинате и Кагеяме: эй, Шоуи, Тобиа, можете ли вы попробовать эту комбинацию еще раз? я скажу вам, что ваша комбинация не всегда будет работать». Хината, Кагеяма и остальные подняли головы и посмотрели на Идзуми. «Ты уверен?» – сказал Кагеяма со странным выражением лица. «Поехали, поехали». Хината снова загорелась. «Рюо-сан, не могли бы вы помочь им, пожалуйста, и Савамура-сан, не могли бы вы помочь мне подать мяч?» – спросила Идзуми. «Понял», – сказал Танака, вставая. «О, я хочу посмотреть, как ты остановишь их атаку, Миямура», – сказал Савамура. «Пять из них уже на своих позициях, Идзуми, всего лишь команда из двух человек с Савамурой, в то время как Хината и Кагеяма, команда из трех человек с Танакой». Савамура подает, и мяч отскакивает в сторону Танаки, Танака получает его, затем Хината бежит и прыгает, поскольку физическая сила Идзуми увеличивается, его зрение, кажется, тоже улучшается, он смотрит на то, как Хината бежит к незащищенной сетке, а затем прыгает так высоко, Идзуми реагирует со своей быстрой скоростью, затем он прыгает перед Хинатой, Хината просто закрыл глаза и не заметил, что Идзуми уже была перед ним, Кагеяма так быстро бросил мяч и точно попал в ладонь Хинаты, бум, Идзуми отлично блокирует удар, и мяч приземлился на поле Хинаты, после этого все они были ошарашены тем, как быстро Идзуми отреагировала на скорость и положение Хинаты, и они смотрят на прыжок Идзуми, который кажется выше, чем у Хинаты. Идзуми говорит Хинате: «Как я уже говорил, ты можешь использовать эту сумасшедшую комбинацию, но не полагайся на нее слишком сильно, если только ты не можешь сражаться один на вершине». Хината задумалась, он думал, что это сочетание уже было невероятным, но он не думал, что Миямура сможет остановить его с первой попытки, но он не знает, что делать. «Не спеши и просто подумай немного», — сказал Идзуми, похлопывая Хинату по плечу. «Ты действительно великолепен, что остановил Хинату с первой попытки. Я потрясен тем, как высоко ты прыгаешь, и твоей быстрой реакцией», — сказал Савамура с улыбкой на лице. «Да, да, я не ожидал, что, учитывая твою худобу, твоя скорость поразительно высока», — сказал Танака, измеряя руку и тело Идзуми. «Я думал, ты просто обычный тощий мальчик», — сказал Цукишима с ухмылкой. «Эй, эй, ты хвалишь меня или просто издеваешься надо мной?» Идзуми раздражена тем, как Танака и Цукишима сказали Идзуми. И затем, взрыв. Большие новости. Дверь с грохотом распахнулась, когда мужчина закричал. У мужчины растрепанные черные волосы, карие глаза и очки, на нем зеленая спортивная куртка поверх белой рубашки с черным галстуком. «Что случилось, учитель?» – спросил Савамура. «Итак, вы двое беспокойных первокурсников», – сказал учитель, глядя на Хинату и Кагеяму. Он посмотрел на Идзуми, затем спросил: «Кто это?» «Приятно познакомиться, сэр, я Миямура Идзуми, я друг Хинаты, и я пришел сюда, потому что интересуюсь волейболом». Идзуми представился этому мужчине. «Один, я тоже рад с вами познакомиться, меня зовут Такеда Тицу. Я консультант волейбольного клуба», — сказал Такеда, затем он добавляет. «Ах да, нас пригласили на товарищеский матч. Кто этот учитель-соперник?» — спросил Савамура. «Ты можешь в это не поверить, наш соперник, Аба Джосей», — сказал Такеда. Все члены клуба были шокированы, затем Савамура спросил. «Это Аба Джосей, лучшая четверка в нашей префектуре?» «Да, этот, но у них есть одно условие, они хотят, чтобы Кагеяма Тобиа сыграл полный сет». Затем все участники смотрят на Кагеяму, и он, кажется, о чем-то думает. «Поскольку вы, ребята, будете заняты подготовкой к товарищескому матчу, я хочу попросить отпуск прямо сейчас. Я тоже занят с завтрашнего дня до выходных, так что удачи, ребята. Шоу, если тебе что-то понадобится, просто позвони мне, всем пока». Идзуми попрощалась с ними, когда он проходит через Симидзу, он сказал: «Пока, девочка, не возвращайся домой слишком поздно, это опасно для девочки, ха-ха-ха». Затем он машет рукой, смеясь, Танака кричит на него: «Ублюдок, не пытайся сблизиться с Киэйко-сан 12». Когда силуэт Идзуми удалялся все дальше, учитель Такеда спрашивает членов клуба: «Кто этот мальчик? Разве он не вступил в клуб?» «Это не учитель, он даже не ученик нашей школы, Хината сказал, что встретил этого человека по дороге», — сказал Савамура. «Да, он, кажется, заинтересовался волейболом, когда я заговорил о вступлении в волейбольный клуб, поэтому я приглашаю его», — объясняет Хината. «Вчера он начал играть в волейбол, но я был немного шокирован, когда некоторое время назад он назвал Хинату и Кагеяму комби», — сказал Сугавара, дотрагиваясь до своего подбородка. «Верно, его скорость и реакция могут быть даже быстрее, чем у Хинаты. Я также видел его, когда он попросил Сугавару-сан научить его, он определенно новичок, который только начинает играть в волейбол», — сказал Кагеяма, посмотрев на Хинату. «На что ты смотришь?» — насмехается Хината. «Хах!» Внезапно Кагеяма бросает резкий взгляд в сторону Хинаты, что заставляет Хинату дернуться, но потом он успокаивается и говорит: «Судя по тому, что я вижу от этого парня Миямуры, он, несомненно, гений в спорте, он не только быстро адаптируется, но и умен, он даже может остановить нашу быструю атаку с Хинатой всего за одну попытку». После долгих разговоров об Идзуми, они обсуждают свой следующий товарищеский матч против Аобиджосай. Глава 18. Элементы чакры. Пока Идзуми шел к своему дому, он достал свой телефон и открыл чат-группу. Чего он не знал, так это того, что другие участники, похоже, говорили о магазине, который открылся сегодня утром. Миямура Идзуми. «Эй, что случилось?» «Табаны-тян, а Идзуми-тян здесь, Куроника». «Миямура-сан, тренировать магию так сложно, Какаши». «Эй, новый магазин потрясающий, но какой из них я должен купить?» «Миямура Идзуми». «Куроника, да, но ты должен уметь это делать». «Миямура Идзуми». «Какаши, Какаши-сан, вы должны сохранить свои монеты, чтобы купить внутренние навыки. Эта штука будет вам очень полезна. Обязательно сначала ознакомьтесь с описанием, потому что каждый из них подходит только для определенного оружия». «Табаны-тян, Идзуми-тян, передовые технологии из магазина достойны, это из вашего мира?» «Миямура Идзуми». «Да, но этого все равно недостаточно, нам может понадобиться более продвинутая технология, которая может создать гомункула или продвинутый искусственный интеллект». «Кадзума». «Идзуми, ты, кажется, много знаешь, как насчет того, чтобы предложить мне выбрать боевое искусство в магазине?» «Миямура Идзуми». «Эй, боевое искусство опасно, если его используешь ты, Казума». «Казума, что ты имеешь в виду?» «Миямура Идзуми, вы гребаные подонки, которые всегда выставляют себя защитниками гендерного равенства. Если вам нужно овладеть боевым искусством, женщины в вашем мире будут в опасности». «Табаны-тян, мразь, Зума». «Куроника, мразь, Какаши, негодяй, Уарат, негодяй, Кадзума, вахой-хой-хой, не клевещи на меня». «Действительно, меня не заботило гендерное равенство, но я не такая дрянь, как ты знаешь, Три». «Миямура Идзуми, видишь, я говорю правду». «Куроника, мразь». «Табаны-тян, мразь, Зума, Какаши, отбросы 5, Уарат, мразь, Казума, не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е чакру или пробуждать свою магию, так как я не знаю, будет ли следующий квест опасным или нет. Не забудьте купить бумагу для чакры, если вы тоже хотите тренировать ниндзюцу. Куроника. Я пробудила свою магию. Посмотрите, фотография отправлена. Казума. Магия огня, я пробуждаю свою магию воды. Это просто обычная магия воды. Черт возьми. 9. Табанитян. Ньяхаха, моя магия, это взрыв, это подходит для меня. Пен. Миемура Идзуми. Руритян, будь осторожна с Кадзумой, его магия, твой заклятый враг, он может даже разбрызгать на вас воду, которая сделает вас эротичной лоли. Казума. Ой-ой-ой, не пойми меня неправильно, чувак, конечно, разбрызгивание воды заставит девушек выглядеть эротично, но только не заставляя всех неправильно меня понимать. Куроника. Ты проклятый извращенец, чудовище, хентай, не называй меня тоже Руритян, и не называй меня лоли, чертов извращенец. Миемура Идзуми. Полегче, полегче. Ладно, я шучу, остынь, братан. Куроника. Я сестренка, а не брат. Миемура Идзуми. Какаши, также Какаши-сан, поскольку вы уже запечатали свой шаринган и ваша сила увеличилась за счет плодов древа могущества, вам следует сначала попробовать Хатимон Танкау от Гая, эта техника поможет вам в бою. Кроме того, поскольку ваша грубая сила так сильно возросла, вы могли бы открыть Шимон, который является 8М вратом смерти. Затем попробуйте Хирайсин но дзюцу, в котором используются формулы выносливости, нин, любви, ай, оф, но, и меч, кен, Миемура Идзуми. Хорошо, я ухожу, пока, Куроника, уходи, Казума, не возвращайся, Табанитян, ха-ха-ха-ха. И после этого Идзуми положил трубку, так как он уже был перед своим домом.